Доминует чаша сия. Ну, а если по повестке? Я говорю, никак. Где же вы работаете? Заведующий магазином мяса. Вас к вокзалу? Закончил он неожиданно. Денисов внимательно всмотрелся в него. Вы же из железнодорожной милиции. Гринов ехал теперь совсем медленно. Я слышал, как участковый к вам обращался. Димка у вас? Денисов не ответил. Что-то случилось с Димкой и Анкудиновой. Гринов отер разом вспотевший лоб. Мы знали, этим кончится. Аркадий как в воду смотрел. Где вы живете? Спросил Денисов. Мне далеко, на Басманную. А ваш магазин где? В районе Бауманского метро. Гринов свернул под запрещающий знак к вокзалу, остановился. Въезжать? Впереди мелькнула надпись. Отдел милиции на станции Москва-Астраханская. Я выйду здесь, сказал Денисов. У доски объявлений в коридоре Денисов увидел инспекторов, прикомандированных с других вокзалов. Они о чем-то оживленно переговаривались. Он прошел в учебный класс. За длинными столами милиционеры обычно изучали оружие, тактику постовой службы. Вечерами смотрели по телевидению хоккей. Теперь Бахметьев превратил класс в диспетчерскую. Здесь сотрудники, выделенные для отдельных поручений, знакомились с заданиями. В углу, не успев разогреться, потрескивал видеомагнитофон. Денисов подсел к Антону Сабодашу. Из темноты на экране возникло удлиненное женское лицо с мелкими чертами, выпеченным удивленным ртом и круглыми глазами на выкате. «Жена полковника Гариинова», — узнал Денисов невзрачную особу, которую видел в квартире Бабичева. «Аркадий Иванович скоро подъедет», — сказала с экрана Гариинова. «Вы тоже были на даче?» Оператор показал следователя, неулыбчивого, с круглым, без единой морщины лбом. «Я только оттуда», — ответила ему Гариинова. «Похищенного много?» «Кузнецовский фарфор, 12 маленьких немецких селедочниц, 12 тарелочек, салатница». «Что еще?» «Иконы». Денисов отметил, Гариинова поставила иконы на последнее место. «Как мыслите, кто мог это сделать?» Денисов узнал голос невидимого за кадром Бахметьева. Гариинова замотала головой. «Кому вы доверяете ключи от дачи?» «Только дочери, сыну». «Они знали о ценности икон?» Бахметьев так и не появился на экране. «Был разговор продать, мол, часть икон Ольге в приданное. Девчонка, как раньше говорили, на выданье. С частым гребнем не отдашь?» «Как отнесся к этому предложению сын?» спросил следователь. Гариинова задумалась. «Дима был согласен. Первое время. Потом стал возражать. Друзья?» — догадался следователь. Он неожиданно затронул наболевшее у Гарииновой. «Компания. В том и дело. Компания интересовалась иконами не меньше его. Носились, узнавали название в музее Андрея Рублева. Кто именно? Верховский Володя, Анкудинова, Момот Слава. Когда они были в последний раз у вас на даче в Крестах?» «В январе, после экзаменационной сессии». «Что вы можете о них сказать?» «С отцом Момота Аркадий Иванович вместе работал. Хорошая семья». Денисов не услышал в голосе Гариновой уверенности. «Слава много читает». «А Анкудинова?» Гариинова помолчала. «Это их всех умнее». «Почему вы так думаете?» «Да так». Она уклонилась от ответа. «У Верховского в голове сумбур, деревянные храмы, Соловецкие острова. Носится с мыслью уехать на Онегу в брошенные деревни. Заинтересовал ребят иконами. Моего сына тоже». Денисов ориентировался главным образом на интонацию. Гариинова явно преувеличивала влияние компании на сына. «После знакомства с Верховским, Розой, Дима зачастил на дачу наполовину племянника». «К иконам?» «Да. Просил отца взять некоторые, самые ценные, в Москву». И что отец? —